Тысячелетний юбилей заставляет обернуться всех на историю, на прожитый, пройденный путь. И особо оценить то событие, которое случилось так давно, и которым и по сию пору живет Россия. Этого не могут не признать, не могут не оценить все живущие, независимо от своего мировоззрения и вероисповедания. И единодушно звучит и празднуется торжество и религиозное, и национальное, и государственное, и культурное. С крещения Руси вообще можно начинать историю Руси и историю русской культуры. Так говорят современные ученые. Именно поэтому весь мир от востока солнца до запада отмечает сегодня день тысячелетнего юбилея крещения Руси. «Без меня не может и творение часов», — сказал Господь. И сколько племен и народов ушли из истории в небытие, а розы, скорбленные благодатью Святого Духа, данного Господом им, как дар святого крещения, стали Великой Русью России. Великие ценности, дар Божия Русь приняла неформально, но потрудилась, принявши ум и сердце заповедям Божьим. Люби ближнего своего, как самого себя. В этом весь свободный пророк. Как просто, слово Бога, как благо. Но скольких жертв и трудов требует, чтобы воплотить его в жизнь. Но тысячелетняя история показала всему миру, что только этим можно жить, и только это слово родит в жизни, и скармливает, и выращивает, и хранит. Храните нас, Господь, пока мы храним это слово жизни, любовь. А с чего началось? Что пережито? И как развивалось? И кто был первым на этом нелегком пути, ведущим по жизни даже в трудно отводить все, но основное непременно надо вспомнить. Первый век Христос, Сын Божий, пришел в мир, и всего 3,5 года жизни и слова являют мир новые моральные и духовные ценности, неслыханные доселе в мире. Любовь, гимн любви, любовь даже до смерти, любовь к врагам. И кто может это слышать, и кто воспринять? 12 человек, 12 апостолов, и среди них Андрей Первозванный. Только 12 человек. Но воистину Сын Божий в мир явился, ибо от одного и притом умершего и воскресшего родилось то, что потрясло и изменило целый мир. Христос умер и воскрес, а 12 бесвестных и небесных пошли в рыбку и понесли. Искры, воды, мучений. И кротким временам зашел самовидец Христа апостол Андрей. И водрузил он на Киевский граб крест и сказал слово сильное и неловкое благодатью Святого Духа. На эти гора воссияет благодать. Апостол Андрей сказал Богу, семя-то семя, но сколько времени трудился Господь, чтобы семя протяло, трудился сам, неведомо и незримо, во мраке языческого жесткого мира, среди исправных людей. Об этом молчит история. Мы же все, без исключения, мы же видим, что лишь в 10 веке вдруг, как слез, является миру опять первый и равноапостольный князь Владимир. Теперь мы говорим, что он святой. И теперь стоит он на Киевских горах с крестом в руках, взирая на Русь и на плоды своих трудов. Теперь он святой. Но тогда, 1000 лет назад, князь язычник, достигший в жизни всех пределов земных наслаждений, безудержный и грубый во всем, сын ада, если верить христианскими понятиями. Он словно вобрал себе один все прошлое Руси. Его восхождение к вершине власти связано с убийством родного брата. Как мог он сам перевоплотиться в нового человека? Но достиг его Христос, что он не стал советоваться со своей распутанной плотью и кровью, но повернулся ко Христу и отдал ему свое сердце. И всех своих послал с собой. Просто и решительно слово. Кто не придет креститься, тот не друг мне. И пошли верные за своим князем, поверив его и правил, и поняв разницу между Перуном, Богом, требовавшим кровавых жертв, и Христом, Богом любви, во всех людях. И разумеется, человеческая природа сразу не могла измениться. Люди оставались людьми со всеми присущими достоинствами и недостатками. Но заповеди Божии уже звучали в душах и в сердце и связывали грех, живущий еще в сердцах, и вели к нравственному освобождению. Русь приняла путь Христа, путь разрыва со всем дурным, со всем тем, что приковывается к земле. А живой пример князя Владимира, на котором все увидели чудо преображения великого грешника праведника. Предпал в жизни целый великий народ. И святой князь Владимир, отмеченный этим чудом, стоит на вратах христианской Руси. И по сей день завещание святого князя своим детям, а значит и нам, ведет по жизни и в жизнь вечно. Только прими, только живи, только поверь. Тем более, что все уже подтверждено в самой сложной тысячелетней жизни. Нам говорит святый креститель Руси. Это его доходные слова. Мы люди грешны и смертны. И если кто сотворит нам плохо, то мы хотим его оглотить и скорее пролить кровь. А Господь нам, владеющий и смертью, согрешение наше превыше голов наших терпит всю жизнь. Отец, чадо, любя, бьет его и опять привлекает себе, как же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми, избавляться от них и побеждать их. Запомните их навсегда. Покаяние, признание и милость. Владимир Красный Солнышко, как назвал русский народ своего духовного назначения. И в этой оценке все, и признание, и благодарность за дарованное тепло, радость и славу. Десятая встреча от угодника Божия от государственного духа началась новая Русь, новый народ, новый дух, новый путь и новая культура. И если мы теперь просветим жизнь русского народа от святого крещения и до ныне, то увидим, что шла Русь путем, который определил ей дух и пример его крестителя. Поколение за поколение рождалось на русской земле и было ставлено перед выбором одного из двух царств, избирало царство небесное. И жило ли, и уходило, оставляя потомство уроки своего жизненного пути в святых снах. И ничто так не может увлекать и одушевлять, как наглядный пример. И ни от кого нельзя так легко и радостно учиться жить по христианству, как от того, кто сам искренне и радостно работает в Христе. Угодник и Господь, полиция и Кириллович, сколько им же не числа во всей истории и вредно семьи и вредно множество святых мужей, святых жертв, святителей, чудотворцев, ничей, монахов. И разные свойства русского духа, русской религиозности являются одним. Но разнит их то, что все они напоили одним духом, духом святой веры и церковного благочестия русского. Историческое течение русской жизни было разным. Были колебания, были застои, были и остановки. Река русской народной жизни, рождающая святых, текла в заданном направлении, но иногда быстро и плодотворно, иногда медленно, иногда все так тихо, что трудно было установить, идет ли она вперед или назад. И вот теперь, через тысячу лет, можно обозначить основные периоды русской религиозной истории от святого князя Владимира до сегодня. Их шесть, и седьмой приближается. И как-то само напрашивается сравнение этих семи периодов с семью Христовыми таинствами. Первый период, куда Иисус соответствует таинству Таго Христиана. Он коротко, но необычайно знаменателен. Средство современного переворота в жизни и сознания народа. Средство устремления к Богу в церкви. Рождение от воды и духа. И появляются первые святые, наставники по истинной вере и наши ходатаи по владыке. Владыки, достойные святости Отца, два сына, святого князя Владимира, первые мученики и блаженные страстотерпцы. Борись и крепость. Послушайте, о друзья мои, посмотрите, как идет на брешь подвигом веры юный сын великого князя Владимира, князь Борис. Вот его отчетные слова. Сердце мое горит, душа мне разум. Кому обратиться и к кому направить горькую эту печаль? К брату мне, чтобы у меня вместо отца. А думаю, что теперь он предается суете мирской и об убийстве моем помышляет. Если он на убийство мое решится, то мученик буду я перед Богом, так как я не возвратился. И подписано, Господь гордым противится, верен же дает себя дам. Так находится принять смерть праведник христианского народа. Второй период следует за первым и тянется до монгольского мира. Этот период соответствует тайне миропомазания. В этот период народ уважает и лечится от остатков язычества, утверждаясь в религии Христа. Когда над каждой отдельной русской душой должно было совершиться перерождение, и на каждую душу нужно было заложить печать Царства Небесного. А миропомазание как тайна и означает утверждение веры, печати данного Христа. Проповедует православный и паче трубы вопиет священная и великая лава от преподобного Антония начала веры. Сколько достопамятных деяний и примеров дают они охотники монахи, так и скопильцы, и художники, и безместные целители, врачи и учителя. Третий период соответствует тайне святого покаяния. Ибо в расе, в слезах и в горе, под властью монголов протекает мудрость. Было необходимо накопившиеся за время свободы грехи дунуть с души народа суровым ветром рабства. Этот трудный период направлен на достижение главной цели – очищение духа от земли и прания Царства Небесного. И в этот период дарует Господь чудных в житье мирацию, мужей и воскресания четыре, дом святителя Петра, митрополита Московского, Алексия, Иона, Филиппа, собор преподобных, и множество других не достанет времени, чтобы перечислить всех явленных на Руси святых в этот прискорбный период. Четвертый период – от свержения монгольского ига и до царя Петра. освобождение началось в Куликовской битве, где явил великий духом благоверный воин князь Великий Господь. Любовь народная к которому и благодарная память, пронесенная через века, объявила его сегодня святым. Этот блестящий период свободы отвечает святой тайне правды. Душа народная, очищенная страданием, обучается всецело, предается своему небесному Духу. На русской земле и раздельно царствует Христос. Русская земля украшается бесчисленными святыми. Этот период свадебного пира, соединение народа с Богом. В этот период более 150 новых святых встают пред престолом Божьим. Ходатаями за свой народ. И среди них преподобные, епископы, князья, престарадие родины, строители, миссионеры, богоносные отцы. Это мир вверх. Пятый период соответствует святой тайне или освящению. И исторически начинается от царя Петра и до Первой мировой войны. 1914 года национального продолжается синодальный период, в течение которого русская интеллигенция разлагается и колеблется, уходит из России на Запад и приносит место былым своим добродетелям чужие заблуждения. Тяжело забыться в Бога и здравствуйте себя миром, царство земное, прикорабль на Ростов. Идолы, сокрушенные святым князем, оживают в душу колеблющихся, и века русской религиозной жизни замедляет свое течение. Шестой период от Первой мировой войны и до ныне. Это период соответствует тайне причащения. Никогда русский народ малое стало с Афишкою не соединяет, не соединялся с возлюбленным ему Христом, как теперь, когда неверующие попирают судьи, когда князь мира сего опущен от времени опять явить свою силу и власть. Иначе твой дух напрягается, но народ русский вычищается и особенно омывается страданием подвига жизни крепкой. И что яснее соединяющий его святой. И так свой седьмой период восполнить сосуды веры христианской и сам осветить русский народ своими благодатями, которые дает силы во имя Сына Божия, снова и снова свободно и праведным Царству Божию, Царству Небесному, целью жизни на земле, и будет соответствовать этот период святой тайне рукоположения. И станет русский народ истинным народом, утренней звездой между народом. Но, друзья, когда бы мы не были, во все времена бесценно благо спасения души человечества. И только это является целью жизни человека. И только о спасении из цели души причем на другой. И в самые трудные периоды жизни мы, в изумлении видим, как сила Божия в нашей немощи сверкает. И преклоняемся мы перед Божьим величием и чудом, явленным Богом Святым. Не будем далеко ходить за примерами. В 1918 году, когда предсмертный огонь кончался многовековой уклад русской жизни, и у мужиков России появлялась неведомая, когда все закрушалось вокруг, Господь ставит свою земную церковь на прочный фундамент Патриарх. Смотрите, ведь это чудо и дело Христово. Церковь земная и церковь небесная – это дело Христово. И не может не застрадать скорби и зарадоваться радости того или иного его члена, и не может церковь небесная, торжествующая культура, не принимать счастье в другой ее части, живущей еще исповедание и часто страдание. И потому появляется церковь земной, посланцы небесные, новые святые, новые молитвенники, новые чудотворцы, дающие нам свою духовную энергию. Перечислю лишь святых, пришедших в нашу церковь, современный нам исторический период, 1917 года. На Поместном соборе Русской Православной Церкви 1917-18 годов были какие-то две святых святителей, Софроний Тульский, Иосиф Астраханский. В 1974 году по обращению Священного Синода Православной Церкви в Америке канонизирован и причислен святой святых на Руси митрополит Московский и Коломенский на небе. Во фамилии меня любовь и благодарность японцам своему мистерию, приезжему в Японию свет Христова Иисуса, святителю Русской Православной Церкви Николаю Касатову. В 1970 году причислено его приезжу. Из Константинопольской Церкви пришел к нам Иоанн Русский, канонизированный там в 1952 году. Из Америки в 1950 году вернулся в Россию святым Герман Аляскинский, ушедший на Аляску из Валаамского монастыря в 1797 году. А ныне юбилейный год даровал Господь России новых ходатай, ибо дело явили они истины и достоверны силы своих молитв, своих дел, уверен Богу, церкви. И ныне на Поместном соборе Русской Православной Церкви, посвященном юбилею тысячелетней крещения Руси, проходившем Свято-Троице Честной Лавры, 6 по 9 июня сего года возгласил святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Изволися Духу Святому и нам причислить крепко святых духовников Божию для всероссийского церковного поклонения. Перечислю благоверного великого князя Московского и Дмитрия Тарского, жившего отдавшего Духу Твоему заповедь. Вторым, преподобного Андрея Иконописца, как фамилии Рублева, жившего также в 14 веке, Осипа и Аскета, Богослова, совершенно выразившего духом отрезину Боге своей воле Святой Троицы, известной и почитаемой всем Богом. Третье. Преподобного Максима Древа, жившего в 15 и в первой половине 16 века, он так, что явил так прозорливости и чудотворить. Церковная его деятельность отмечена борьбой с ересями, а также собиранием духовных сокровищ русских церквей. Пятый. Сергий Андрей Борисович Перекопский, живший в 18 веке, он возродитель на Руси школы старшины. Блаженная Ксения Петербургская, жившая в 18 и 19 веке, ходит пить ближе, она пронесла через всю свою многострадальную жизнь и получила любую Божию дар благодарности и благодарения и любовь человеческую, которая не угасает уже в благодарении двух столиц. Епископ Бахарский и Черноморский, Игнатий по фамилии Христианина, живший в 19 столетии, подвижника благодетия и учителя христианской жизни и писателя Христа. Господь, Иеросимонаха Амвросия Оптина, жившего в 19 столетии, Спарта, пастыря и проповедника, делателя любви к Богу, и далее епископ Иоанн Заборный, живший в 19 столетии, явил в саду и свято жизнь благотворного служения церкви, сохраняя православную святоту и Бога Христова. Молитвами новопрославленных святых, даст Господь свою милость и благословение всех верою и любовью вытекающих из небесного Христа. Милость из Господа – это мир первый. Это, чтобы не спущались сердца наши и какими трудностями жить. Это, чтобы видели мы, что не оставил Господь в этом и нас ее сердце, чтобы встречались мы с глазами ее, вдохновлялись примерами жизни и высоким подвигом тех, кто уже достиг вожделенного небесного Царства и ревнует нам. Святые русские, евреи и неевреи, но верные Богу, они с нами, они рядом с нами, они зовут нас учить, молить и просить. И примет нас Господь, и примут нас они, как собрать, как людей, жить и Христом, верить в дорогие восприятности, братья и сестры, поздравляю вас от лица отца наместника, который сейчас отсутствует, ибо является представителем члена Поместного собора и всех торжественных священных тысячелетий, предстоящих в Москве во главе патриарха. Но мы от его лица и сами от себя поздравляем вас и земной нынешней радости, посетивши нас. Не забывайте молиться им, новым святым, и особенно теперь, когда они сильные посетить бы Бог Израиля. Радуйтесь, радуйтесь, славим Бог, покажем. Други наши, сегодняшнюю литургию, особенно для тех, которые присутствовали с вами в этот момент, предваряли торжественные панихиды, за которые мы с вами молили Бога о жизни, трудившихся, радовавшихся и страдавших и отошедших пусть и от земли. А после любви первый раз праздничную молитву возвести мы о явлении новых святых. И молебно ко всем русским угодникам подвигам. Земная жизнь, которая завершилась не только, ибо даже их свет и воды даны светлые крылья Ангелы, вознесши их Богу Христову молитва нас. И мы будем петь их перед Царем и пойдем местным ходом под торжественный пасхальный и исход Голодного вокруг Михайловского собора, чтобы все живое порадовалось нашей радости и нашему нынешнему святости. И будем просить Господа благословить, а у всех русских святых молить на вступление во второе тысячелетие, чтобы исполнители не освободила на Руси православная вера во всей чистоте, чтобы не наши потомки тоже заповеди и заповеди. И еще будем благодарить Господа за выбывшие вечные истины. Господь воцарится, Христос воцарится, Христос прославился. Вернись ты, Господи, и чудно дела. Боже нам, за все и за все. Слава тебе во веки веков. Аминь.